Одновременно где-то вверху на зрительской трибуне лицо лысого преподавателя из Ваньшанского университета слегка поникло, как только он увидел происходящее. Затем он поспешил позвать своих учеников. Они покинули звериный тренажерный зал университета Цзянчжоу в большой спешке, как бродячие собаки. Ух ты, потрясающе! Когда Е Юаньмин, его люди и люди из университета Ваньшань ушли, звериный тренажерный зал университета Цзянчжоу внезапно наполнился аплодисментами. Кто-то умер, но это был кто-то из клана Вечной Ночи. Это был кто-то, кто искал смерти в университете Цзянчжоу. Это было чем-то достойным восхищения. Кроме того, клан Вечной Ночи покинул университет Цзянчжоу. Это означало, что университет Цзянчжоу, несомненно, станет намного чище в будущем. И это было то, о чем мечтали многие студенты. Динье. Пока студенты университета Цзянчжоу аплодировали, только что ушедший преподаватель из университета Ваньшань догнал Е Юаньмин. Глядя на Е Юаньмина, он неловко сказал: «Сегодня мы подготовили для вас приветственную вечеринку». «Итак, приветственная вечеринка, к черту приветственную вечеринку. Ты тупой что ли? Разве ты не видел, что кто-то из нас только что умер? Вы хотите, чтобы я пришел на приветственную вечеринку с мертвым телом?» Бросив холодный взгляд на преподавателя из Ваньшаньского университета, Е Юаньмин фыркнул. Затем он в спешке ушел с Етинга и другими. Е Сюань недолго оставался в амфитеатре после того, как Е Юаньмин и другие ушли. Он поблагодарил Чен Чуаня и попрощался с ним. Затем он подошел к тому месту, где Ци Лян Цэ и другие сидели на зрительской трибуне. «Е Сюань, ты потрясающий!» Однако, прежде чем он поднялся на зрительскую трибуну, Ци Лян Цэ и другие подошли к нему. Ци Лян Цэ ударил Е Сюаня, когда тот был перед последним. «Черт, ублюдок! Я снова решил отказаться от своих слов. Я никогда не скажу снова, через сколько лет ты догонишь меня, иначе я буду унижен сам собой. При этом я думаю, что все еще нормально, если я скажу, что это будет через несколько месяцев, например, через 3 или 5 месяцев, не так ли?» Глава 148. Последствия, дорогие студенты. Пока некоторые студенты аплодировали, Лин Шаочен, стоя на зрительской трибуне, внезапно сказал: «Я Лин Шаочен, декан университета Цзянчжоу. Все вы видели меня раньше, и все вы меня знаете. Сегодня я хочу принести извинения всем вам здесь. Университет не процветал во время моего пребывания на посту декана университета Цзянчжоу. Наоборот, университет Цзянчжоу вместо этого приходил в упадок. Многие студенты жаловались на это. Это мое халатное отношение к долгу. И сегодня в университете Цзянчжоу, университете с многовековой историей, некоторые студенты и преподаватели последовали за Е Юаньмином, чтобы уйти в университет Ваньшань. Он был известен даже на всю Ся. Поэтому этот инцидент сразу же стал самой популярной темой в интернете и привлек внимание множества людей. Никто не мог себе представить, что университет Цзянчжоу распадется без предупреждения. В конце концов, из-за какой-то старой политики Цзянчжоу однажды организовал многих членов клана Вечной Ночи, чтобы они поступили в университет Цзянчжоу, который был лучшим во всем Цзянчжоу в то время, только для того, чтобы удержать клан Вечной Ночи на своей территории. Вот почему эти люди составляли большую часть в университете Цзянчжоу. И на этот раз ушли не только те, кто был из клана Вечной Ночи. Согласно статистике некоторых отчетов, переманенные учителя составляли более 1/5 преподавателей университета Цзянчжоу. 1/5 часть была немалой суммой. Этого было достаточно, чтобы потрясти фундамент университета. В то же время речь, произнесенная Лин Шоучином после ухода Е Юаньмина, также была загружена в интернет. «Выйти из кокона и стать бабочкой, возродиться после разрушения, университет Цзянчжоу был в упадке. И теперь с расколом, может ли он действительно выйти из кокона и возродиться?» Многие сомневались в этом. Тем временем, когда все говорили об инциденте в университете Цзянчжоу, в интернете неожиданно появилось видео. В этом видео было показано, как Е Сюань убил того молодого человека из клана Вечной Ночи. «Бесстыдный университет Цзянчжоу, вы не можете заставить людей остаться и не позволить им уйти. Е Сюань из университета Цзянчжоу убил в бою восходящих звезд. Никого это не заботит». Когда эта новость была разоблачена, в интернете один за другим появлялись заголовки. Все эти названия нацелены на университет Цзянчжоу, как и на Е Сюаня. Однако вскоре эти титулы исчезли один за другим. Даже видео, показывающее, как Е Сюань убил того молодого человека из клана Вечной Ночи, было удалено. В конце концов, то, что удавалось найти в интернете, это лишь отдельные здравые комментарии. В этих комментариях также упоминалось, что Есюань убил молодого человека из клана Вечной Ночи, но они не были радикальными. Они только говорили людям быть осторожными и сдерживать себя, если они участвуют в битве восходящих звезд, и что они не должны сходить с ума. Они также говорили об ответственности, которую должны взять на себя судьи. Вина не была полностью на студенте. В случае Есюаня один из рефери в бою был из клана Вечной Ночи. И это был укротитель зверей на пиковом уровне мастера из клана Вечной Ночи. Было простительно, что Есюань полностью выложился в бою и случайно убил своего противника. Если клану Вечной Ночи нужно было найти кого-то, кого можно обвинить, они должны обвинить своего рефери. Эти придурки. В Ваньшаньском университете, уже переехавший сюда Е Юань Мин увидел обсуждение в интернете. Он так разозлился, что даже разнес вдребезги стол в своей комнате. Ха-ха, этот чудак точно сойдет с ума, когда увидит эти комментарии. Е Юань, уже на своей вилле, странно улыбнулся, когда прочитал эти комментарии. На этот раз он убил того молодого человека из клана Вечной Ночи в присутствии Е Юань Мина. Это была действительно сладкая победа для него. Тинг, тинг. Пока он думал, он вдруг обнаружил, что его телефон внезапно взрывается сообщениями. Он был ошеломлен. Затем он взял свой телефон и увидел сообщения на экране. Сообщения были из группового чата, в который он был втянут. Среди других участников группового чата были Фан Лань и другие из женской высшей школы университета Чжунчжоу, которых он спас на планете Древнего Бога. Он ничего не слышал об этой группе с тех пор, как покинул планету Древнего Бога. Это было шокирующим, что он получил так много сообщений в этот день. Самое очаровательное как-то. Есюань, Есюань, мы вернулись с планеты Древнего Бога. Ты сейчас в университете Цзянчжоу, Юйлю. Есюань, ты даже не попрощался с нами перед отъездом. Как дела? Ты живешь хорошей жизнью? Я Фан Лань. Я только что посмотрела видео. Есюань убил человека из клана Вечной Ночи в университете Цзянчжоу. Могу поспорить, что он сейчас затоплен. Перестаньте упоминать о нем. Поклонник один Есюаня. Что случилось? Что случилось? Фан Лань, расскажи нам все. Как только он открыл групповой чат, Есюань увидел одно за другим сообщения, прокручивающиеся на экране. Он почти чувствовал, что они находятся прямо здесь, как будто рядом с ним сплетничали Фан Лан, как и другие девушки. На его лице появилась улыбка. Это дало ему чувство достижения. Хотя он все еще был немного слабее Цилян Цэ, и те, кто занимал первые места в списке восходящих звезд Цзянчжоу, были вне его сравнения, у него был свой собственный фан-клуб. И эти фанаты были группой симпатичных девочек-подростков из женской старшей школы университета Чжунчжоу, расположенной в далекой префектуре Чжунчжоу. Когда он погрузился в свои мысли, Есюань внезапно представил себе кое-что. Если бы однажды он смог поступить в университет Чжунчжоу, были бы ошеломлены студенты мужского пола университета Чжунчжоу, увидев группу хорошеньких девушек из их университета, приветствующих его с транспарантами. Если бы это действительно произошло однажды, это было бы довольно интересно. Звенеть. Когда Есюань думал об этом, он внезапно обнаружил, что кто-то звонит ему по телефону. Этот номер был ему хорошо знаком. «Мисс Линь», Есюань немедленно ответил на звонок. Глава 149. Возможность заключить контракт с новым зверем Есюань. Он услышал красивый голос Линь Шеру по телефону. «Я слышал о том, что произошло в университете Цзянчжоу. Спасибо, мисс Линь. Разве ты не говорила мне раньше, что я буду представлять университет Цзянчжоу?» Есюань мгновенно улыбнулся. «Ты помнишь это? В интернете было сказано, что это было непредумышленное убийство, что это был несчастный случай. Однако, конечно, это было не просто непредумышленное убийство. Даже она, абсолютный никто, могла о чем-то догадаться». Увидев, что Су Юньмен так встревожена, Есюань почувствовал себя виноватым. Однако он уже был на этом пути. Его талант не позволял ему быть обычным человеком. И при таких обстоятельствах, когда все кланы соревнуются друг с другом, ты наверняка станешь мишенью, если захочешь кем-то стать. Так что у него не было другого выбора, кроме как идти дальше. Возврата не существовало. Если кто-то будет стоять у него на пути, он бросит свой нож. На этом пути не было чего-то вроде милосердия. «Мама, папа», подумав, Есюань сказал: «Через несколько дней я покину университет Цзянчжоу, чтобы заключить контракт с новым зверем. Я еще не знаю, сколько дней меня не будет. Заключить контракт с новым зверем, кивнув, Су Юньмен сказала. Хорошо, мы поняли. С этого момента сосредоточься на совершенствовании. Она действительно хотела, чтобы Е Сюань в данный момент становился все сильнее. Е Сюань кивнул. Затем он сменил тему. Он начал говорить о закусочной, которую собирались открыть Су Юньмен и Е Гатао. По словам Су Юньмен и Е Гатао, они не могли сразу открыть закусочную. Вместо этого они хотели дождаться официального начала нового семестра, когда первокурсники пойдут в университет. Скорбь мира, кальпа огня, кальпа возникает с ветром и заканчивается, когда гаснет пламя. В мгновение ока пролетели 2 дня. 2 днями позже Е Сюань внезапно обрел просветление, когда молча повторял основные принципы бедствия огня и ветра в своей комнате. Он протянул руку, и его правый мизинец выстрелил ярко-синим лучом света. В одно мгновение этот луч света вылетел из виллы и упал с неба перед альпакой Бури, поедающей траву. Он разрезал траву во рту альпаки Бури пополам. Сделано. В глазах Е Сюаня вспыхнула радость. То, что он только что применил, было силой бедствия ветра из бедствия огня и ветра. Тем не менее, эта сила бедствия ветра будет иметь небольшую силу при использовании для атаки. По его оценке, ее можно было использовать только для борьбы с некоторыми более слабыми монстрами на уровне черного железа. Основное использование этой силы бедствия ветра заключалось в том, чтобы помочь ему или его зверям. Скорость его и его зверей увеличится. В любом случае, я стал немного сильнее. Е Сюань покачал головой. Он задавался вопросом, когда он закончит культивировать бедствие огня и ветра и преобразует силу в силу бедствия огня и ветра, насколько увеличится его сила. Согласно методу, этот метод будет иметь некоторую трансформацию. Хотя звери были единственным, на что Е Сюань полагался в бою, не повредит, если он сможет лучше защитить себя. Кроме того, поскольку этот метод был методом самой драгоценной энергии разума университета Цзянчжоу, он предполагал, что эффект будет замечательным, когда он закончит культивировать его и использует для помощи своим зверям. Затем Е Сюань достал свой телефон, чтобы проверить свой чат с Цилян Цэем, в который он отправил сообщение не так давно. Однако Цилян Цэй не ответил. Это заставило его нахмуриться. Ему было интересно, успешно ли Цилян Цэй поднялся до серебряного уровня. Звенеть. Когда Е Сюань думал об этом, он внезапно обнаружил, что кто-то звонит ему по телефону. Затем он обнаружил, что это была Гэ Жарен Я. Он догадался, для чего это. Радость отразилась на его лице. Е Сюань. Затем он взял трубку и услышал голос Рен Я по телефону. Лин Шеру должна была сказать тебе несколько дней назад, что я возьму тебя с собой, чтобы найти возможность. Да, Е Сюань сказал по телефону. Мисс Линь говорила мне об этом. Хорошо, тогда подходи к школьным воротам университета Цзянчжоу. Я буду ждать тебя здесь. Рен Я сказала быстро. Хорошо, сейчас я пойду. Е Сюань ответил. Отправив сообщение своим родителям, он позволил Лил Ван в спешке забрать его с виллы. К тому времени прошло более 2 дней. И Лил Ван уже поднялась до высокого уровня черного железа со среднего уровня черного железа после того, как взяла драгоценные эволюционные ресурсы, которые он ей купил. Кроме того, тираннозавр улучшался еще быстрее. Поднявшись до высокого уровня черного железа, он догнал Лил Ван всего за 2 дня. Хотя такие улучшения не очень помогли боевой мощи Е Сюаня, они повысили его уровень укротителя зверей. В дополнение к этому, он получил 50 тысяч очков заслуг, который Лин Шаучен обещал ему за убийство молодого человека из клана Вечной Ночи. Их стало 250 тысяч после 5-кратного увеличения. В результате Е Сюань снова сделал что-то экстравагантное. Он купил эволюционный ресурс под названием «Громовая жидкость для крыльев грозового облака небесного наказания». Каждая капля этой громовой жидкости стоила 100 тысяч очков заслуг. Он купил целых 3 капли. Когда эти 3 капли громовой жидкости будут израсходованы, крыльям грозового облака небесного возмездия будет очень легко подняться до пикового бронзового уровня. И на это уйдет всего 30 дней. Глава 150. Техника мира в мире волшебной горы и план противодействия вторжению. Посмотрите, тот человек, летящий с маленьким эльфом, это не Е Сюань. Многие студенты университета Цзянчжоу увидели Е Сюаня на пути к школьным воротам. Все остановились, чтобы посмотреть на него. После того, что произошло 2 дня назад, он прославился в университете Цзянчжоу, как первокурсник. Как всем известно, Среди первокурсников этого года было два знаменитых парня. Одним из них был Цилянцы, стервозный. Поскольку зверь уровня претендент был здесь, его владелец, вероятно, тоже был здесь. Это сразу же заставило Есюаня быть более высокого мнения об этом месте. Было ли много укротителей зверей на уровне претендент на лазурной планете? Их было довольно много. Их было не меньше сотни. Однако это было общее число в мире. Вся их было всего меньше сотни. А у Ся было 9 префектур. Среди 9 префектур в Чжунчжоу было больше всего укротителей зверей на уровне претендент. В других префектурах их было относительно меньше. В результате в Цзянчжоу было всего несколько укротителей зверей на уровне претендент. Тем не менее, прямо на этой военной базе был один укротитель зверей на уровне претендент. Как он мог не удивиться? Там есть ворота. Когда Рен Я приземлилась на землю вместе с Есюанем, он огляделся. Он внезапно нашел на волшебной горе проглатывающий духов, гигантские черные ворота, которые были закрыты. Скрип, скрип. Пока Есюань наблюдал за волшебной горой проглатывающий духов, эти гигантские закрытые ворота внезапно со скрипом открылись после сотрясения. «Госпожа Рен, вы здесь?» Когда гигантские ворота были открыты, старик и несколько человек прошли через них, чтобы встретить Рен Я. «Ага». Рен Я слегка кивнула им. Затем она обернулась и посмотрела на Есюаня. Она представила его старику. «Это Есюань, студент университета Цзянчжоу. Он укротитель зверей бронзового уровня, на этот раз рекомендованный университетом Цзянчжоу». «Есюань?» Глядя на Есюаня, старик улыбнулся. Он сказал: «Мадам Рен, я знаю, кто он такой, даже без вашего представления. Я уже слышал, что среди первокурсников этого года в университете Цзянчжоу есть крутой парень». Затем он сказал Есюаню с нежной улыбкой: «Есюань, я Ван Тиньшань, командир этой военной базы. Сюда, пожалуйста, мы можем поговорить по дороге». «Командир базы? Ван Тиньшань?» Есюань был сильно потрясен, когда старик представился. Командир базы, несомненно, был ответственным за это место. Однако больше всего Есюаня потрясло имя старика. На уровне претендент вся было почти 100 укротителей зверей. Некоторые из них были не совсем известны. Мало кто знал их имена. Впрочем, были и очень известные. Среди этих знаменитостей был укротитель зверей уровня претендент с прозвищем Король Тяньшаня. И было сказано, что настоящее имя короля Тяньшаня было Ван Тяньшань. Был ли этот старик в штатском, который мягко говорил, королем Тяньшаня из Цзянчжоу? Он обратился к Рен Я: «Госпожа Рен». Есюань снова и снова чувствовал, как онемел. Однако он не смел колебаться. Пока старик шел впереди, он поспешил догнать Рен Я, идя с ней рядом со стариком через гигантские ворота волшебной горы проглатывающей духов, которые были широко открыты. Бум! Когда они только что вошли в волшебную гору, гигантские ворота автоматически закрылись. Однако Есюань совсем не чувствовал, что в волшебной горе темно, потому что, войдя в гору, он обнаружил, что будто попал в другой мир. Это был мир, в котором были здания и персонал, который ходил туда-сюда. Есюань был ошеломлен увиденным. Это техника волшебной горы «Мир в мире»? Затем Есюань убедился в этом. Он связал это зрелище с одной из способностей волшебной горы проглатывающей духов, которую он определил ранее. Однако из-за нехватки времени он оценил волшебную гору проглатывающую духов лишь приблизительно, без подробностей. Он предположил, что эта способность позволила волшебной горе проглатывающей духов создать внутри себя другой мир. Есюань огляделся по прибытии сюда и обнаружил, что она на самом деле не такая просторная, как он себе представлял. Это может быть даже меньше, чем общая площадь нескольких логов зверей, которые он создал. «Мадам Рен, вы не рассказали Есюаню подробности инцидента, не так ли?» Войдя в это пространство, Ван Тиньшань спросил Рен Я, повернув голову. «Конечно, нет. Он еще не подписал соглашение о неразглашении». Покачав головой, сказала Рен Я: «Есюань». Ван Тиньшань повернул голову, чтобы напрямую поговорить с Есюанем. Глядя на последнего, он мягко спросил: «Поскольку твой учитель еще ничего тебе не сказал, я расскажу тебе об этом первым. Ты можешь подписать соглашение о неразглашении позже. Мы никуда не торопимся». Затем, после паузы, он сказал: «На самом деле этот инцидент можно проследить до планеты Древнего Бога. Я думаю, ты знаешь, что на лазурной планете появилось много каналов, связанных с планетой Древнего Бога. Через эти каналы виды со всех планет галактики могут достичь лазурной планеты. Но ты, вероятно, не знаешь, что многие инопланетные виды уже проникли на лазурную планету. Ситуация вся лучше, так как еще ни один космический канал не был занят пришельцами с других планет. Однако в маленькие страны проникло большое количество чужеродных видов. Эти инопланетные виды даже проникли в некоторые страны и взяли их под свой контроль. Ся не слабая страна на лазурной планете. Тем не менее, она все еще довольно слаба во всей галактике. Если мы подождем, пока эти инопланетные виды закрепятся на лазурной планете, Ся к тому времени будут немедленно уничтожен. Поэтому мы составили план. План противодействия вторжению. План противодействия вторжению – это именно та причина, по которой мы вызвали тебя сюда. Конечно, ты не единственный человек, которого вызвали сюда по этой причине. Кроме тебя, есть еще несколько укротителей зверей твоего уровня, а также некоторые талантливые укротители зверей на других уровнях. Глава 151. Массивный бесшумный ход. Документы о зверях бронзового уровня. План противодействия вторжению. Есюань был несколько сбит с толку. Какое отношение такой грандиозный план имеет к крошечному укротителю зверей бронзового уровня вроде меня? Заметив замешательство Есюаня, Ван Тиньшань объяснил. Конечная цель плана противодействия вторжению – эмиграция. Как только нашей стране будет угрожать опасность разрушения, мы мигрируем на другую планету с максимально возможной скоростью. Для этого есть две предпосылки. Зная, что помимо него, есть другие бронзовые укротители зверей, которые были выбраны, которые также пришли в это место. И если бы он хотел получить эту возможность, ему, возможно, пришлось бы сражаться с ними за нее. Что насчет зверя? А как насчет зверя, о котором упоминал Линьшру? Есюань глубоко задумался. По-видимому, видя мысли Есюаня насквозь, Ван Тиньшань продолжил. На самом деле, вы не столкнетесь со слишком большой опасностью в своем путешествии к планете Драконий Рог. В конце концов, там будут асы, присматривающие за каждым вашим матчем. Что касается тех из клана Драконьего Рога, хотя они могут ненавидеть нас внутри, держу пари, никто из них не посмеет сражаться с намерением убить. Однако тот, кто будет выбран для этой миссии и сможет направиться к планете Рог Дракона, является гением страны Ся и будущим нашей нации. Поэтому, в соответствии с принципом развития талантов, мы подготовили награды для студентов, которые в конечном итоге будут выбраны. Одной из наград является то, что для всех студентов, которые выиграют право отправиться на планету Рога Дракона, мы предоставим им одного зверя, когда они перейдут на следующий уровень. И если ученик сможет выиграть матч против учеников клана Серебряного Рога на планете Драконий Рог, он получит дополнительные награды, такие как редкие материалы для эволюции и так далее. Но конечно, в этот момент Ван Тиньшань посмотрел на Есюаня и сказал, «Твой случай особенный. Я слышал, как госпожа Рен сказала, что, хотя ты достиг бронзового уровня и имеешь очень высокий уровень силы, ты все еще не заключил контракт со зверем бронзового уровня. Следовательно, если ты сможешь пройти испытание, ты сможешь сразу же выбрать зверя из нашей коллекции зверей в нашем базовом лагере и заключить с ним контракт». Это так, услышав его, глаза Есюаня сразу же прояснились. Вначале он думал, что у него будет шанс заключить контракт со зверем только после того, как он направится к планете Рог Дракона и выиграет свой матч против укротителя зверей Серебряного Рога. Он никогда не думал, что в этом нет необходимости. Если он пройдет испытание и будет выбран, Ван Тиньшань наградит его одним зверем. «Мистер Ван», в этот момент подошел мужчина средних лет с квадратным лицом и сказал, увидев Ван Тиньшаня, «Заместитель декана колледжа Цин Юнь прибыл с одним из своих учеников». «Я понял», Ван Тиньшань кивнул и сказал, «Иди и поприветствуй их, пока я провожу госпожу Рен». Услышав слова Ван Тиньшаня, Есюань получил озарение. Раньше он думал о Ван Тиньшане как о дружелюбном и разговорчивом человеке, поэтому он так много рассказывал ему, несмотря на его личность. Но, судя по всему, он делал это, вероятно, ради Рен Я. Это заставило его бросить взгляд на Рен Я, несмотря ни на что. В этот момент он вспомнил, что с тех пор, как он встретил Рен Я, казалось, что все будут обращаться к ней с почтением, когда встретят ее. В ее присутствии все вели себя исключительно уважительно. Когда Рен Я отвела его в тайное царство мини-мира преисподней, и когда этот учитель из университета Ваньшань увидел Рен Я, выражение его лица отличалось от того, когда он смотрел на других людей. Это заставило его подумать, была ли у Рен Я другая личность, которую он не знает. Чжан. В этот момент, пока Есюань думал, Ван Тиньшань резко протянул руку, и жестом попросил молодого человека, стоявшего на страже вдалеке, подойти и сказал: «Его зовут Есюань, гений из университета Цзянчжоу. Отведи его в независимые общежития, посели его в комнате и дай ему подписать соглашение о конфиденциальности. О, кстати, если Есюань захочет, ты можешь дать ему нашу книгу данных о коллекции зверей бронзового уровня на нашей базе, чтобы он посмотрел». «Да, мистер Ван». Услышав его, молодой человек сразу же повернулся и посмотрел на Есюаня. Есюань был слегка поражен. Он никогда не думал, что после того, как Ван Тяньшань представит его, он устроит такую договоренность. Общежитие, может ли быть так, что он собирался остаться здесь на один или два дня, однако он не колебался. Как только он попрощался с Ван Тяньшанем и Гэжой Ренья, он пошел в другом направлении с молодым человеком по фамилии Чжан. После того, как Есюань ушел, Ван Тяньшань отвел Ренья к главному зданию. «Есюань, меня зовут Чжан Цзиньтун, можешь звать меня Чжан». Молодой человек представился Есюаню, когда вел его в независимые общежития. По внешнему виду он казался разговорчивым и обладал солнечным нравом. «Приятно познакомиться, Чжан», — сказал Есюань, — «не нужно вежливости. Мистер Ван только что сказал, что ты хочешь взглянуть на информацию о захваченных зверях бронзового уровня на нашей базе». Чжан Цзиньтун улыбнулся. «Если ты этого хочешь, я принесу это тебе позже. Да, мне придется побеспокоить тебя по этому поводу, Чжан». Есюань быстро ответил. У него были ожидания. Он задавался вопросом, какие звери бронзового уровня были спрятаны на этой базе. Ведь это была официальная база. Он все еще очень этого ожидал. И пока он думал об этом, Чжан Цзиньтун быстро отвел его в общежитие из красного кирпича и провел его в одну из одиночных спален. Затем, через 3-4 минуты после того, как он извинился перед Есюанем, он снова вернулся. Тем временем он принес стопку документов. Глава 152. Зверь, с которым никто не может заключить контракт. Есюань. Когда Чжан Цзиньтун прибыл в общежитие, которое он устроил для Есюаня, он вручил ему стопку документов. Он сказал: «Это соглашение о конфиденциальности базы Тяньшань. Пожалуйста, распишись на нем своим именем». «Хорошо». Есюань кивнул, взял документы, взглянул и понял, что это не более чем обычное соглашение о конфиденциальности. Единственными словами, написанными на нем, было то, что он не должен раскрывать общественности все, что он видел и слышал на базе Тяньшань. На видео, когда гигантский серебряный орел просто мерцал в пустоте, он создал три полосы тени. Три тени устремились вниз в разных направлениях, и все они обнажили острые когти. Три волка из волчьей стаи, бежавшие по земле, были пронзены одним единственным ударом. Это призрачный король серебряных орлов. Если тебе нужен летающий зверь, ты можешь взглянуть на него. Чжан Цзиньтун представил зверей Есюаню одного за другим. Он рассказал Есюаню о их силе и слабостях, чтобы помочь Есюаню выбрать. Однако после того, как он закончил представлять всех восьми зверей, глубоко в сердце Есюаня, он не был полностью удовлетворен ими всеми. Подумав, он не смог сдержаться и спросил Чжан Цзяньтуна: «Чжан, эти восемь зверей бронзового уровня единственные на базе Тяньшань?» «Конечно нет». Услышав его, Чжан Цзиньтун покачал головой и сказал: «Но остальные звери бронзового уровня в основном двухзвездные и трехзвездные. Я не думаю, что ты бы рассматривал зверей этих классов. Что касается зверей с более высоким рангом, то эти действительно единственные. Ведь ты же знаешь, что содержать их – пустая трата ресурсов. Обычно, когда кто-то зарабатывает достаточно заслуг, и конкретный зверь им подходит, мы используем этих зверей как награду. Буквально вчера в награду укротителю зверей был вручен четырехзвездный зверь. Однако, именно в этот момент в своей речи Чжан Цзиньтун сделал небольшую паузу, а затем сказал, качая головой: «На самом деле, на базе Тяньшань есть еще один зверь пятизвездочного бронзового уровня. Но этот зверь необыкновенный. Никто не смог заключить с ним контракт. По этой причине он находится под замком уже почти полгода». «Пятизвездочный зверь бронзового уровня? Никто не смог заключить с ним контракт?» Услышав его, Есюань сразу же выразил удивление на лице. Не в силах сдержать себя, он спросил Чжан Цзяньтуна: «Чжан, можешь рассказать мне подробности об этом звере? Этот зверь не подойдет, особенно для тебя». Услышав вопрос Есюаня, Чжан Цзиньтун снова покачал головой. Тем не менее, он все же объяснил Есюаню: «Это зверь пикового бронзового уровня, который выглядит точно так же, как гигантский камень. Гигантский камень, который может принимать облик различных монстров и часто спит на земле. Что же это за зверь на самом деле, мы, собственно, понятия не имеем. Единственное, что мы знаем, это то, что у этого парня есть убедительная защита. Даже обычным зверям серебряного уровня трудно причинить ему вред. Кроме того, его уровень сопротивления просто зашкаливает. Поскольку это зверь пикового бронзового уровня, а большинство бронзовых укротителей зверей уже заключили бы контракт на более ранних этапах, укротители зверей, задействованные для заключения контракта с ним, являются укротителями зверей серебряного уровня. Но даже укротители зверей серебряного уровня, когда они помещали свое семя зверей в его духовный океан, он вообще не реагировал на них, он просто продолжал спать. В этот момент Чжан Цзиньтун показал странное выражение лица. «Есюань, я думаю, ты не знаешь, что несколько воинов черного железа на самом деле захватили этого зверя». «Захвачен воинами черного железа?» Есюань сразу же изобразил изумление. «Пятизвездочный зверь пикового бронзового уровня, захваченный воинами черного железа. Это была шутка или что?» Увидев выражение лица Есюаня, Чжан Цзиньтун тут же улыбнулся. Когда он впервые узнал об этом, он был таким же, как Есюань, ошеломленный. Подумав, он открыл рот и сказал: «На самом деле, это не значит, что зверь не силен, он просто слишком много спит». На протяжении всего процесса, с того момента, как его обнаружили несколько воинов черного железа, и до момента, когда они вернули его на нашу базу, он всегда находился в спящем состоянии. Хм. Услышав его, Есюань не мог не потерять дар речи. Что это был за странный зверь? И когда Чжан Цзиньтун подошел к этому моменту своей речи, как будто он о чем-то подумал, он сказал: «О, этот зверь отличается от зверей, которых я представил тебе раньше. Я могу отвести тебя посмотреть на этого зверя. И когда ты увидишь его, ты даже можешь попытаться заключить с ним контракт. Но, конечно, тебе лучше не надеяться. Значит, я могу увидеть его вблизи и попытаться заключить с ним контракт». Но когда Есюань услышал его, его глаза тут же заблестели. Другие могли не знать, что это за зверь, но он сможет понять это одним взглядом. Кроме того, с его способностями к приручению зверей на мифическом уровне, для него не было бы невозможно заключить контракт с этим странным зверем. Безусловно, обязательным условием было то, что этот зверь должен соответствовать его требованиям. Он не должен быть слишком плох. «Чжан, могу я попросить тебя отвести меня посмотреть на этого зверя?» Подумав, Есюань открыл рот и сказал Чжан Цзяньтуну: «Без проблем». Когда Чжан Цзиньтун услышал его, он тут же встал и сказал: «Так получилось, что мне нужно доставить документы, которые ты подписал. Это место по пути. Поскольку ты хочешь взглянуть на него, я провожу тебя туда. Большое спасибо, Чжан». Есюань изобразил радостное выражение лица. «Это тот зверь, о котором ты говорил». Примерно через 3-4 минуты, Есюань, следовавший за Чжан Цзяньтуном, подошел к массивной клетке из железных столбов и увидел черного каменного тигра, лежащего на животе. Даже когда он лежал там, этот черный каменный тигр был 3-4-метрового роста, и он даже был около 10 метров в длину. Как только он увидел черного каменного тигра, Есюань воспользовался своим редактором зверей, чтобы оценить его характеристики. Глава 153. Новый зверь. Спящая скала большой мечты. Спящая скала большой мечты. 5 звезд уровень зверя. Бронза, пик, способность 1. Тысячелетняя большая мечта УР 4, 5 звезд. Спящая скала большой мечты всегда спит. Она может мечтать о бесчисленных вещах и испытывать их во сне, тем самым обретая волю уровня мастера. В то же время эта способность заманивает в ловушку врага, который намеревается получить доступ к ее памяти или завладеть ею, а также большинство тех, кто жаждет навыков, которые ее память могла бы получить во сне. Способность 2. Образ будущего большой мечты УР 4, 5 звезд. Спящая скала большой мечты может использовать образ будущего большой мечты, чтобы призвать самую мощную форму, в которую может превратиться существо, о котором она мечтает, и он может трансформироваться в тот же вид, что и это существо. На данный момент максимальный уровень, которого может достичь образ будущего большой мечты, это высокий серебряный уровень, но этот эффект может длиться всего 3 секунды. Если вызываемый образ будущего большой мечты находится на промежуточном серебряном уровне, этот эффект может длиться 10 секунд. Если сила вызванного образа будущего большой мечты равна низкому серебряному уровню, этот эффект может длиться 30 секунд. Если призванное существо и спящая скала большой мечты находятся на одном уровне, этот эффект может длиться вечно. Однако каждый раз, когда она использует образ будущего большой мечты, чтобы вызвать существо на определенном уровне, ей придется ждать час, прежде чем она снова сможет вызвать существо на том же уровне. Способность 3. Аспект спящей скалы большой мечты УР-4, 5 звезд. Спящая скала большой мечты развила во сне безудержный и жесткий аспект спящей скалы большой мечты. Этот аспект позволяет ей хорошо противостоять большинству атак. Путь эволюции. Спящая скала большой мечты имеет только один путь эволюции. Каждый раз, когда она развивается, ее имя остается прежним. Для следующей эволюции ей необходимо получить золото, необходимые материалы, 10 фрагментов сна. Она также может медленно развиваться через крепкий сон. Спящая скала большой мечты, она находится на бронзовом уровне, но максимальная боевая мощь, которую она может проявить, может сравниться с высоким серебряным уровнем. Есюань был ошеломлен, узнав атрибуты спящей скалы большой мечты. Он посмотрел, он с трудом мог в это поверить, он не мог не воскликнуть. Эти атрибуты зверя чертовски сильны. Приливная улитка сокровища, с которой он заключил контракт ранее, обладала способностью пожирать сокровища неба и земли, чтобы осуществить эволюцию. Однако этот зверь ни в чем не уступал приливной улитке сокровища. Он может продолжать развиваться во сне. Это было удивительно. В таком случае, если бы он родился под землей и продолжал спать тысячи лет, он задавался вопросом, какого чертового уровня он в конце концов достиг бы. «Чжан, могу я попробовать заключить с ним контракт сейчас?» Есюань повернул голову и посмотрел на Чжан Цзяньтуна. «Конечно», Чжан Цзяньтун сказал с улыбкой. «Гэн Ван сказал это лично. Любой, кто проходит сюда, может попытаться заключить с ним контракт. Тот, кто заключает с ним успешный контракт, может получить его». Глаза Есюаня загорелись, когда он услышал ответ Чжан Цзяньтуна. Именно этого он и ожидал. Он захотел эту спящую скалу большой мечты, как только увидел ее. Он знал, что найти фрагменты сна, которые могли бы помочь этому зверю, может быть непросто. Но это уже было решено. Если бы он смог заключить с ней контракт, то почти сразу же получил бы зверя с боевой мощью серебряного уровня. Что касается будущего, когда он станет сильнее, ему будет легче находить вещи. Кроме того, этот зверь мог сам восходить к звездам, пока спал. В таком случае, даже если он не сможет найти фрагменты сна, у него все равно будет неограниченный потенциал. Вау, есть еще один парень, который хочет заключить контракт с этой штукой. Лидер Чжан, где ты нашел этого молодого человека? В этот момент, увидев Есюаня и Чжан Цзяньтуна, стоящих рядом с клеткой спящей скалы большой мечты, молодой человек с улыбкой подошел к ним. Есюань из университета Цзянчжоу. Когда этот молодой человек из базы Тяньшань только что сказал это, неподалеку другой юноша увидел Есюаня, когда тот проходил мимо с сотрудником. Он поднял бровь, как только увидел Есюаня. Затем, бросив взгляд на спящую скалу большой мечты в клетке, он сказал: «Есюань, ты хочешь заключить контракт с этой штукой? Поверь мне, не трать здесь время зря. С ней невозможно заключить контракт, никто и никогда не сможет этого сделать. Я укротитель зверей на серебряном уровне. Вчера я пытался заключить с ней контракт. Это заняло у меня более получаса, но в итоге я потерпел неудачу». Есюань онемел, потому что молодой человек назвал его по имени. Потом посмотрел на молодого человека. Судя по его одежде, Есюань предположил, что он должен быть укротителем зверей из университета Джуму. «Ну, ничего», сказал он с улыбкой, «мне все равно больше нечего делать. Не повредит, если я попробую». Университет Джуму и университет Цзянчжоу поддерживали дружеские отношения. Кроме того, его двоюродный брат Ехан учился в университете Джуму. Первые впечатления обычно сильные. Поэтому Есюань обычно чувствовал себя хорошо по отношению к ученикам из университета Джуму, с которыми он знакомился впервые. «Хорошо, тогда попробуй». Молодой человек из университета Джуму не собирался его от этого отговаривать. «У меня есть поручение, увидимся позже». Он попрощался с Есюанем, а затем повернулся, чтобы уйти, следуя за персоналом базы Тяньшань. Когда молодой человек из университета Джуму ушел, там остались только Есюань, Чжан Цзиньтун и сотрудники базы Тяньшань. «Неужели так сложно с ним заключить контракт?» Есюань поднял голову и уставился на спящую скалу большой мечты в железной клетке. Он перестал колебаться. Затем, Когда он изменил свое сознание, он выстрелил одним из своих семен зверей в спящую скалу большой мечты, которая выглядела как черный тигр, неподвижно лежащий на животе на земле. Свист. Под контролем Есюаня его семя зверей мгновенно вошло в тело спящей скалы большой мечты. Рядом с Есюанем Чжан Цзиньтун с улыбкой наблюдал за этим. Он не собирался отговаривать Есюаня от этого. Он очень хорошо знал таких гениев, как Есюань. Чем сложнее было что-то, тем больше они хотели попробовать. Особенно, когда никто другой не смог этого добиться. Как студент из университета Джуму, который только что ушел. Накануне он провел здесь больше получаса. В глазах Чжан Цзяньтуна, Есюань, по-видимому, был таким же человеком. Он не остановится, пока не достигнет своей цели. И он не повернул бы назад, если бы не зашел в тупик. Если бы с этой штукой было так легко заключить контракт, как она могла быть до сих пор доступна. Не говоря уже о том, что любой, кто хотел заключить с ней контракт, мог попробовать. Что это? Однако в этот момент, когда Есюань только что выстрелил своим семенем зверей в тело спящей скалы большой мечты, он сразу почувствовал, что ее сознание пробуждается от крепкого сна. Затем это сознание приблизилось к его семени зверей, как будто оно нашло что-то интересное. Оно продолжало тереться о семя зверей. Здесь и там, видимо, было очень весело. Однако это сознание казалось недостаточно удовлетворенно. Оно втянуло семя зверей Есюаня в ядро своей души. Есюань был ошеломлен, почувствовав это. Трудно заключить контракт, это то, что вы имеете в виду под трудно заключить контракт. Однако я ничего не сделал, а она втянула мое семя зверей в сердцевину своей души. Что это такое, тогда? Есюань, как дела? Ты уже почувствовал что-то неладное? Как бы ты ни пытался общаться с ней с помощью семени зверей, она просто игнорирует тебя и спит. Ты это почувствовал, а когда ты пытаешься применить силу, чтобы заключить с ней контракт, то совершенно невозможно взломать защиту ее души. Рядом с Есюанем, Чжан Цзиньтун увидел странное выражение его лица. Он не мог не дразнить Есюаня. Я же говорил тебе, что это будет бесполезно, даже если ты попробуешь. Никто не может заключить с ней контракт. По крайней мере, укротители зверей на бронзовом или серебряном уровне не могут. Мистер Ван сказал всего несколько дней назад, что если никто не сможет заключить контракт с этой штукой, нам придется найти укротителя зверей золотого уровня, чтобы попробовать. Было напрасно позволять укротителю зверей золотого уровня заключать с ней контракт, но они не могли держать ее здесь вечно. Кроме того, может ли база Тяньшань выбросить эту штуку? Это было очевидно невозможно. Потому что, в конце концов, это был пятизвездочный зверь бронзового уровня. У него был потенциал для достижения уровня алмаза в будущем. Гул. Однако пока Чжан Цзиньтун говорил, Есюань был внезапно потрясен. Он почувствовал в этот момент, между ним и спящей скалой большой мечты в клетке, установилась необыкновенная связь. Затем одна за другой, пульсации разума передавались в его разум. Что это за энергия? С этой энергией вокруг, так удобно спать. Я останусь здесь. Но, должна ли я признать его своим хозяином? Ну, большое дело. Тогда я признаю его своим хозяином, и больше никто не придет тревожить мой сон. Зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе. Есюань был совершенно ошеломлен у железной клетки, когда он получил пульсации разума спящей скалы большой мечты. Удалось ли мне? Это был, несомненно, самый простой контракт, который он когда-либо заключал, если не принимать во внимание Лил Ван. Нет, даже считая Лил Ван, это был самый легкий контракт, который он когда-либо заключал. Потому что с Лил Ван ему все равно нужно было приложить некоторые усилия. Однако на этот раз, спящая скала большой мечты, сама втянула семя зверей в самое сердце своей души. Он вообще ничего не сделал. Гул. Пока Есюань думал об этом, его сознание изменилось. Он обнаружил, что его духовный океан изменился в одно мгновение после того, как он заключил контракт со спящей скалой большой мечты. В результате этого он внезапно достиг промежуточного бронзового уровня, к которому был очень близок. Более того, после достижения промежуточного бронзового уровня его духовный океан стал еще мощнее. Только после этого обратное воспитание, которое он получил на этот раз, прекратилось. Однако это быстрое обратное воспитание сделало энергию разума Есюаня немного неустойчивой. Это привело к случайному выбросу его энергии. Рядом с ним Чжан Цзиньтун обнаружил, что уровень укротителя зверей Есюаня улучшился, и его энергия случайно разрядилась из-за неустойчивой энергии разума. Он удивленно посмотрел на Есюаня. С широко открытыми глазами он спросил: «Что с тобой случилось? Если укротители зверей на бронзовом уровне сами не раскрыли свой уровень, другие укротители зверей обычно не определяли их уровень развития, за исключением очень сильных укротителей зверей. Однако Чжан Цзяньтуну удалось обнаружить изменение энергии Есюаня, когда энергия последнего разрядилась. Дело в том, что он онемел от этой перемены в Есюане. Твой уровень укротителя зверей только что повысился, ты шутишь, что ли? Ты пытаешься заключить контракт с этим странным зверем, не так ли? Почему твой уровень укротителя зверей внезапно повысился, пока ты заключаешь контракт со зверем?» Когда эти сомнения возникли, невероятная идея внезапно возникла в его голове, как лесной пожар. Он никак не мог это потушить. Нет, это не может быть правдой. Глава 154. Таинственное пространство Чжан, большое спасибо. Есюань сказал Чжан Цзяньтуну, повернув голову. Он выглядел счастливым. Если бы Чжан Цзяньтун не упомянул ему о спящей скале большой мечты, он боялся, что ему пришлось бы ждать дольше, чтобы заключить контракт с новым зверем. И, в конце концов, это, вероятно, будет шанс, который он получит после победы над другими, чтобы получить место, чтобы отправиться на планету Драконий Рог. Чжан Цзиньтун махнул рукой. «Есюань, мне все еще нужно отправить соглашение о неразглашении, которое ты только что подписал, так что я не собираюсь тусоваться с тобой здесь. Ты можешь вернуться в свою комнату позже, но не ходи по базе, имей это в виду». Это был настоящий удар для него. Есюань из университета Цзянчжоу. К тому времени он выучил это имя наизусть. В конце концов, он работал на базе Тяньшань. Он не был похож на того молодого человека из университета Джуму, который был всего лишь студентом университета. Итак, он никогда раньше не слышал о Есюане. Одна вещь внезапно пришла в голову Чжан Цзяньтуну. «Мне нужно сообщить об этом мистеру Вану». Поэтому он сразу ускорил темп. После того, как Чжан Цзяньтун ушел, Есюань тоже не стал там задерживаться. Он попрощался с персоналом. Затем, следуя тем путем, которым пришел, он вернулся в свою спальню. Что это за монстр? Есюань из университета Цзянчжоу. Этот сотрудник оставался в шоке, даже когда Есюань ушел. Он знал, что Есюань прославится на их базе, когда об этом узнают. Ведь этот странный зверь так долго держался здесь, и никто не мог с ним договориться. Все знали об этом на базе Тяньшань, этот парень. В то же время, когда Есюань вернулся в свою спальню, он послал пучок своего сознания в недавно построенное логово зверя, которое принадлежало спящей скале большой мечты. Когда этот клочок сознания проник туда, он мгновенно нашел одну вещь. Недавно построенное логово зверя было чрезвычайно загадочным. Здесь было бесчисленное количество фантомов. Среди этих фантомов некоторые облака постоянно меняли свою форму. Там были гигантские звери, которые никогда не переставали реветь, и разрушительные демонические ладони, падающие с неба. Были также многоэтажки и потоки транспорта. Эти фантомы продолжали двигаться и меняться в пространстве спящей скалы Большой Мечты. А спящая скала Большой Мечты лежала в центре этого маленького мира. Во сне она принимала в свое тело таинственные и экзотические фантомы этого мира каждый раз, когда дышала. Более того, каждый раз, когда ее тело принимало эти фантомы, Есюань чувствовал небольшое повышение ее энергии. Этот парень чертовски талантлив, и это логово зверя было буквально построено для этого. Есюань подумал про себя. Он даже чувствовал, что если этот процесс продолжится, спящая скала большой мечты, которая уже находилась на пиковом бронзовом уровне, состояние недалекое от серебряного уровня, осуществит прорыв и очень скоро достигнет серебряного уровня. И если бы он захотел этого добиться, то на это ушло бы всего 20 с лишним дней. Когда этот парень достигнет серебряного уровня, какой будет его максимальная боевая мощь? Это будет пик серебряного или золотой? Это неуверенно шевельнулось в Есюане. Он сразу почувствовал мотивацию и ожидание. К тому времени спящая скала большой мечты стала его козырем. Это было вне всякого сомнения. «Ну, спи спокойно. Если не будет драки, ты можешь продолжать спать здесь». Глаза Есюаня горели любопытством. Его цель этой поездки на базу Тяньшань уже была достигнута. И достигнута была совершенно неожиданным образом. Он никогда не ожидал, что сможет так легко заключить контракт с новым зверем на базе Тяньшань. И он действительно был очень доволен способностями нового зверя. Лин Шру, эта девушка работает со мной. Она очень, очень смелая. В кабинете Ван Тяньшань, глядя на Рен Я напротив него, Ван Тяньшань кисло улыбнулся. «Я могу отказаться показать лицо этой девушке, но я не могу отказать вам, мадам Рен. Ну, я знаю талант Есюаня. Среди молодого поколения он действительно исключительно талантлив. Он ученик, которого стоит развивать. Ну, в таком случае вы можете рассчитывать на меня. Я сделаю все возможное, чтобы найти пятизвездочного зверя на пиковом бронзовом уровне в эти дни, чтобы он смог заключить контракт. Но вы должны четко понимать одну вещь. Если он сможет успешно заключить контракт, он должен будет принять участие в отборе. Только когда он пройдет отбор, я отправлю его на планету Драконий Рог. Да, я знаю. Рен Я сказала после кивка. Спасибо, брат. Есюань из университета Цзянчжоу, он не пройдет квалификацию. Вскоре после того, как Рен Я ушла из кабинета короля Тяньшаня, вошел пожилой мужчина с юношей. В офисе пожилой мужчина сказал, качая головой, услышав, как король Тяньшаня упомянул имя Есюаня в их болтовне. Я знаю этого Есюаня. Он действительно очень талантлив. Дело в том, что каким бы талантливым он ни был, он только недавно достиг бронзового уровня. Абсурдно отправлять укротителя зверей, только что достигшего бронзового уровня, на планету Рог Дракона в соревновании с Серебряным Рогом от имени Ся. Университет Цзянчжоу, это смешно. В конце концов, в подобном соревновании все укротители зверей, каждая сторона, находится на грани достижения серебряного уровня. И у всех этих укротителей зверей есть звери серебряного уровня. Однако у Есюаня абсолютно не было бы зверей на этом уровне. Король Тяньшаня кивнул, соглашаясь со стариком. Он также не был высокого мнения о Есюане. Даже если он найдет зверя на пиковом бронзовом уровне, с которым Есюань сможет заключить контракт в эти дни, это ничего не изменит. Зверь на пиковом бронзовом уровне действительно мало что мог изменить. Кроме того, Есюань только что достиг бронзового уровня. Сможет ли он действительно заключить контракт со зверем пикового бронзового уровня? Стук, стук. В этот момент в его дверь постучали два раза. «Заходи!» – он крикнул. Затем Чжан Цзиньтун толкнул дверь его кабинета и вошел. Глава 155. Первичная жизненная жидкость. Чжан, увидев, как Чжан Цзиньтун входит в его кабинет со странным лицом, Ван Тяньшань поднял бровь. Он спросил, в чем дело, что-нибудь случилось? Взглянув на пожилого мужчину и юношу, сидящих в кабинете Ван Тяньшаня, Чжан Цзиньтун поднял бровь. Он не мог не придержать язык. Однако ему пришло в голову, что в конце концов все узнают, что Есюань заключил контракт с этим странным зверем. Не было возможности скрыть это от других. Новость, вероятно, очень скоро распространится по базе Тяньшань. И так он выплюнул. «Мистер Ван, я взял Есюаня, чтобы взглянуть на зверя, с которым никто не мог заключить контракт на нашей базе. И это был зверь, которого никто не смог приручить на базе Тяньшань. Лилшан, Рен Я пришла в голову новая идея. Она сказала, ну, в таком случае, забудь об одолжении, что я просила тебя найти зверя на пике бронзового уровня. Еще не время. Подожди, пока Есюань достигнет серебряного уровня, и тогда попробуй найти ему зверя на пиковом серебряном уровне». Ум Ван Тяньшаня был полон вопросительных знаков. Он сказал с расстроенным лицом, «Мадам Рен, вы не можете так запугивать меня». «Что?» Рен Я бросила косой взгляд на Ван Тяньшаня с дивана. «Ладно, хорошо». Ван Тяньшань сдался сразу. «Поскольку мадам Рен попросила меня об этом одолжении, пришлите Есюаня ко мне, когда он достигнет серебряного уровня. Я посмотрю, что смогу для него сделать». Дело в том, Ван Тяньшань сделал паузу. «Как вы думаете, сможет ли Есюань заключить контракт со зверем на пиковом серебряном уровне после достижения серебряного уровня? Если бы он действительно смог, его талант был бы безумно велик». Рен Я сказала легко. «Есюань». Рен Я покинула место, которое Ван Тяньшань устроил для нее. Вскоре она прибыла в спальню Есюаня. «Мисс Рен». Есюань подошел к двери, чтобы встретить Рен Я, как только увидел ее. «Как дела? Я слышала, ты уже заключил контракт с новым зверем. Как у него обстоят дела с атрибутами?» — спросила Рен Я Есюаня, войдя в его комнату. «Он очень могущественный». Есюань нерешительно сказал. «У этого зверя есть неотразимые качества. Если я вызову его, даже большинство укротителей зверей, находящихся на грани достижения серебряного уровня, не будут мне соперниками. Если мой противник – укротитель зверей, который ничего не знает о моем таланте, даже если он на серебряном уровне, я мог бы убить его в одно мгновение, используя этого зверя. Да, Рен, я была удивлена ответом Есюаня. Она была удивлена, что Есюань так сильно верил в этого зверя, с которым недавно заключил контракт. И она прекрасно знала одну вещь, что укротители зверей на грани достижения серебряного уровня и те, кто достиг серебряного уровня, о котором упоминал Есюань, были в основном гениями. В конце концов, Есюань, будучи гением, не стал бы сражаться с обычными укротителями зверей. При этой мысли ей вдруг пришла в голову идея. В таком случае, глядя на Есюаня, Рен, я сказала, отбор начнется завтра. Может быть, ты действительно попробуешь побороться за место, чтобы отправиться на планету Драконий Рог. Есюань онемел. Что это должно было означать? Разве это не та цель, которую Рен, я и Лин Шеру хотели, чтобы он достиг в первую очередь? Рен, я улыбнулась, увидев выражение лица Есюаня. Она, конечно, не сказала бы ему, что Лин Шеру и она никогда не ожидала, что Есюань пройдет этот отбор. Одна из целей, которую они хотели, чтобы Есюань достиг здесь, заключалась в том, чтобы заранее получить некоторый опыт. Другая цель состояла в том, чтобы попросить короля Тяньшиня предложить Есюаню некоторое руководство и поддержку, найдя для него великого зверя. В конце концов, сила Есюаня была не так хороша, как у тех укротителей зверей, которые действительно были на грани достижения серебряного уровня. Она сказала, ну, просто постарайся получить его, если это возможно. Ся предлагает очень хороший приз на этот раз. Если тебя выберут, чтобы отправиться на планету Драконий Рог и ты там победишь их укротителя зверей, ты получишь исключительный эволюционный ресурс, называемый первичная жизненная жидкость. Первичная жизненная жидкость. Есюань почувствовал искушение. Он интересовался этим. Он задавался вопросом, что это за эволюционный ресурс. Даже Рен, я так ценила его. Первичная жизненная жидкость – это эволюционный ресурс, который может быстро повысить уровень большинства зверей. Рен, я посмотрела на Есюань, когда она говорила, если ты сможешь получить первичную жизненную жидкость и накормить ею своего тираннозавра и этого маленького эльфа, когда они достигнут бронзового уровня. Они очень быстро достигнут пикового бронзового уровня. Я не говорю о 10 днях или половине месяца. Я говорю об одном или двух днях. Эта штука действительно существует. Есюань был очень искушен. Тираннозавр и Лил Ван отстали от него. Он улучшался намного быстрее, чем они. Если бы он смог получить достаточно первичной жизненной жидкости, это было бы для него большим подспорьем. Хорошо, я понял. Есюань кивнул Рен Я, размышляя. Он должен бороться за эту первичную жизненную жидкость. Это хорошо. Рен Я улыбнулась. Затем она рассказала Есюаню о завтрашнем отборе и о противниках, с которыми он может столкнуться. После этого она вышла из комнаты Есюаня. Есюаню удалось быстро успокоиться после того, как Рен Я ушла. Он размышлял над тем, что сказала ему Рен Я. Отбор начнется завтра. Глава 156. Отбор Есюань. Уровень таланта воина. Золотой уровень укротителя зверей. Бронзовый, средний, семя зверей. Одно звери. Спящая скала большой мечты, божественный лесной эльф, тираннозавр. Накануне он сказал Ван Тяньшану, что Есюань абсолютно не будет соперником для его ученика. При этом он признал талант Есюаня, и больше всего ему хотелось набирать, одного за другим, гениев и становиться их учителем. Однако, к сожалению, если бы университет Цзянчжоу не был бы закрыт из-за банкротства, Есюань никогда не стал бы его студентом. Видя, как Шэнь Ту время от времени поглядывает на него, Есюань почувствовал себя обязанным поприветствовать его в ответ неловкой улыбкой. Затем он положил глаз на молодого человека рядом с тем стариком. Этот парень выглядел относительно моложе остальных и был одет в школьную форму. Поэтому, взглянув на него, Есюань сразу понял, что он из университета Цинъюнь. И, судя по его возрасту, Есюань решил, что он также должен быть укротителем зверей на бронзовом уровне, как и он сам. И, скорее всего, этот молодой человек будет одним из его конкурентов. Это Бу Цзян, о котором мне вчера говорила госпожа Рен. Есюань задумался. Накануне Рен Я рассказала ему о конкурентах, с которыми он может столкнуться в этот день. Бу Цзян, который, вероятно, был этим парнем, был одним из них, и другие. Пока он думал, Есюань перевел взгляд с молодого человека на остальных в поле. Оглянувшись, он заметил еще одну фигуру в поле. Эта фигура была от 7,2 до 7,6 футов в высоту. Есюань был намного ниже его ростом. Поэтому Есюань сразу же заметил его. Он предположил, что это должен быть Мэн Минсю из университета Гутянь, о котором Рен Я также упомянула ему накануне. По словам Рен Я, Мэн Минсю обладал не только фантастическим талантом к укрощению зверей, но и ужасающе высоким уровнем воина. Он был укротителем зверей на пиковом бронзовом уровне и воином на пиковом бронзовом уровне одновременно. Должен быть еще один. Увидев Мэн Минсюя, Есюань снова начал искать в толпе. Однако, хотя он и видел всех в толпе, он не нашел последнего человека, упомянутого Рен Я. Легкий стук. Однако, когда он чувствовал себя странно, он увидел вдалеке девочку-подростка, спешащую на поле во главе с персоналом базы Тяньшань, Сюй Юнин. Вид этой девушки взбудоражил Есюаня. Согласно представлению Рен Я, эта девушка была его последней соперницей. Ее звали Сюй Юнин. Как и Бу Цзян, Мэн Минсю и он сам, она была первокурсницей этого года. Однако Сюй Юнин училась в Даньсиньском университете. Конечно, так же, как Бу Цзян и Мэн Минсю, она также была укротительницей зверей на пиковом бронзовом уровне. Среди четверых только уровень развития Есюаня был немного ниже. Однако для Есюаня это не имело большого значения. Он был только на среднем уровне темного железа, когда поступил в университет Цзянчжоу. Этот уровень совершенствования был самым низким уровнем укротителя зверей, который допускал университет Цзянчжоу. Однако за короткое время он достиг промежуточного бронзового уровня. Учащиеся среднего бронзового уровня оценивались как отличные. Они даже получат льготы при поступлении в университет Цзянчжоу. Хорошо, теперь все здесь. В этот момент Ван Тяньшань окинул взглядом поле. Увидев, что все кандидаты прибыли, он сказал: «Все 12 из вас являются кандидатами, которые будут бороться за места для входа в тайное царство Рога Драконов Цзянчжоу. Вы, 8 укротителей зверей на серебряном уровне, будете бороться за 2 места. Вы, 4 укротителей зверей на бронзовом уровне, также будете бороться за 2 места. Укротители зверей серебряного уровня, пожалуйста, подождите пока в стороне. Вы, 4 укротителей зверей бронзового уровня, можете выйти на поле первыми. Вы будете соревноваться в 2 группах, по 2 человека в каждой. Вы можете начать прямо сейчас, прямо здесь, после того, как найдете себе соперника». Есюань, Бу Цзян, Мэн Минсю и Сюй Юнин онемели. Они были удивлены, что Ван Тяньшань хотел, чтобы они сами нашли себе противника. «Кто будет моим противником?» Взглянув на Бу Цзяна и двоих других, Есюань обнаружил, что никто из них не вышел вперед. Он принял решение и решительно вышел. Рано или поздно ему придется провести этот бой, поэтому он скорее сделает это быстро, чем будет ждать. В этот момент бояться было нечего. Кроме того, он представлял здесь университет Цзянчжоу. Когда Есюань подошел к центру поля, он стал центром внимания. Что за новорожденный теленок? Он не боится никакого тигра. Увидев, что Есюань вышел вперед раньше всех, Ван Тяньшань онемел. Он сразу же стал более высокого мнения о Есюане. В то же время, когда Есюань вышел и тихо встал в центре, остальные тоже почувствовали ту энергичную атмосферу, которую он излучал. Университету Цзянчжоу повезло. У них есть такой выдающийся гений, как Есюань, в свой самый худший момент. Единственное, уровень развития этого молодого человека все еще слишком низок. Интересно, сколько времени ему потребуется, чтобы стать зрелым? Глядя на Есюаня издалека, некоторые высокопоставленные офицеры из разных университетов тоже были слегка шокированы. Глаза Бу Цзяна и двух других ожесточились, когда они увидели Есюаня, идущего к центру поля перед ними. Они также были лучшими в своих университетах. Они уж точно не позволят Есюаню украсть их славу. Воодушевленные этим, они тоже один за другим вышли на поле. Однако когда они увидели, что остальные тоже вышли, они обменялись неловкими взглядами. В таком случае, кто будет противником Есюаня? Бу Цзян. Однако, пока они колебались, из центра поля донесся голос Есюаня. «Если ты не против, мы можем драться первыми». Его приглашение сломало тупиковую ситуацию на поле. Он звучал решительно и мощно, как будто он без колебаний выбрал себе соперника.